Звездная система Атрия. Флагман первого флота охотник Ракшау. Закончив различные организационные дела, начальник штаба килокомандер Куфадис вернулся на мостик командующего. Командующая сидела, опершись подбородком на тыльную сторону правой кисти, и разглядывала схему двумерного пространства. Словно притянутый ее взглядом, Куфадис тоже посмотрел на схему двумерного пространства. Там была пунктирная линия, изображающая курс флота противника. Это был результат обработки информации, поступающей со всех патрульных кораблей первого флота. Чтобы связаться с кораблями на огромной площади, требовалось немалое время, поэтому информацию трудно было назвать точной. Однако она была настолько точной, насколько это возможно. Силы космических сил располагались на двух фронтах. Первый был обращен к группе сордов Млечного Пути и сдерживал альянс трех наций. Второй был обращен от группы сордов и продвигался вперед, расширяя территорию Империи. Пространство между этими двумя линиями фронта было практически пустым. Лишь возле немногочисленных ключевых сордов линий снабжения стояли оборонительные подразделения. Флот противника проскользнул сквозь внешнюю линию фронта и, периодически выходя в нормальное пространство для пополнения необходимых ресурсов, упорно продвигался к центральной группе сордов. Слово «бегство» едва ли было уместно. Уж очень медленно противник двигался. Должно быть, в его составе были вспомогательные подразделения, которые его и замедляли. В настоящее время противник не выказывал намерения атаковать фабрики антивещества, защите которых космические силы уделяли много времени. Вместо этого он, чтобы продвигаться вперед, захватывал гражданское топливо-антивещество. Впрочем, это топливо изначально было произведено фабриками, которые установили объединенные. Так что с их точки зрения, видимо, они просто возвращали себе свое. «Их флот хочет присоединиться к главным силам, да?» – пробормотал Спор. «Разумный план», – рассеянно ответил Куфадис. «Вот как». И Спор поёрзала на своем диванчике. «А я думала, что они бросят этот флот». «И что будут делать после того, как бросят?» «Могут спуститься в наземный мир и заниматься там всем, что им нравится. В отличие от нас, у них нет причин цепляться за космос». «Возможно, они считают, что есть». «Конечно, если бы они думали в первую очередь о выживании, они бы бросили корабли и начали новую жизнь в каком-нибудь подходящем наземном мире. Для солдат противника это было бы лучше всего. Потому что привычки преследовать разбитого врага до конца за Империей не водилось. И для космических сил такой исход тоже был бы наилучшим. Даже если принявший большое количество бывших военных наземный мир обретет антиимперские настроения, АП это не волновало бы. Собственно, они вообще редко интересовались настроениями в наземных мирах. Однако поскольку врагу тоже было что защищать, он не стал прибегать к этому способу и решил продолжать сражаться. Для Куфадиса, тоже солдата, эта мысль была естественной. «Интересно, закончена ли наша работа?» «Согласно приказам, мы должны следить за отступающими соединениями врага и одновременно вести разведку по всей линии фронта». «Да, это понятно», — помахала ладонью Спор. «Но ведь ничего же нет. Война в зоне охоты закончилась». «Возможно, так и есть», — мысленно согласился Куфадис. Пытающийся отступить противник насчитывал, по оценкам, около 40 эскадр. По разным косвенным свидетельствам, это были все вражеские силы, оставшиеся за продвигающимся фронтом операции «Охотник». Когда вся зона охоты будет взята под контроль, и оккупированная часть королевства Ириш вернется к Империи, сражений, достойных называться сражениями, больше не будет. В то же самое время Куфадис испытал облегчение. Он опасался, что командующая с волосами цвета синего пламени пойдет на все, лишь бы поучаствовать в сражении. Но, похоже, на этот раз она собиралась послушно отдаться вспомогательной работе. «Вы, похоже, довольны, начальник штаба?» Красные глаза безошибочно прочли чувства Куфадиса. «Потому что в нашем задании сейчас перерыв», — попытался оправдаться он. «Да, пожалуй. Дальше будет только скука. И с этим ничего не поделаешь. Завидую вам, штабистам». Эспоор деликатно зевнула. «Следить за отступающим противником – важная задача. Когда вы представите план действий?» «Действительно, в ближайшее время штабные офицеры будут очень заняты. Патрульные корабли Первого флота должны будут поочередно приближаться к флоту противника и собирать информацию. Необходимо спланировать эти действия и заранее передать план всем эскадрам. Выглядело все просто, но на самом деле это была очень трудная работа. В двумерном пространстве самым быстрым способом передачи информации является использование связных судов. И это все усложняет. Положение дел меняется постоянно, и имеющаяся на руках информация быстро утрачивает актуальность. Разбросанным по пространству патрульным кораблям следовало раздать приказы ждать наготове вблизи предполагаемого курса противника, назначить каждому кораблю зону ответственности, задать пути снабжения и связи. Конечно, ожидаемый курс противника был не один. Необходимо было в ответ на любой курс предусмотреть те или иные действия. Далее, возможно, была потеря наблюдающего за врагом патрульного корабля. Напротив, корабль могли счесть потерянным только потому, что информация с него не поступила на флагман вовремя. На случай таких ситуаций тоже следовало принять меры. Эти задачи сплетались вместе, образуя бесконечный лабиринт. Человеческий мозг все это просчитать и спланировать был не в состоянии, и почти всю работу выполняли кристаллы компьютера. Однако идеальный план создать было невозможно. Поэтому следовало создать план, предельно близкий к идеальному. Приходилось мириться с планами, содержащими где-то внутри себя изъяны. В чем эти изъяны, должны были решать не кристаллы компьютера, но люди. Штабные офицеры мучились и страдали в ущелье между идеальными планами и ограниченными военными ресурсами. «Желаете направить флагман на курс противника?» – спросил Куфадис. Чтобы хоть чуть-чуть смягчить ограничения, налагаемые двумерным пространством, центр сбора информации, в данном случае флагман Первого флота Рашкау, стоило расположить на пути исследования врага. Это была обычная тактика. Тогда даже если противник искусно отыщет уязвимость в плане, можно будет быстро принять ответные меры. Естественно, непременным условием было держаться за пределами расстояния прямого контакта. «Конечно, начальник штаба», – кивнула Спор. «В таком случае я представлю план не позднее, чем через 6 часов», – пообещал Куфадис. «И постарайтесь сделать так, чтобы флагман сопровождал как можно больше кораблей». Напутствовал его Спор. «Все-таки она собирается участвовать в сражении», – устало подумал Куфадис. Ей следовало бы опередить врага и соединиться с флотом Гранд-Адмирала Трайфа. Это была бы финальная часть задачи по наблюдению. Поскольку Первый флот являлся разведывательным соединением, вполне разумно было бы отойти в сторону и не мешать главным силам. Но, похоже, Спор желала тоже заняться уничтожением врага. Естественно, Куфадис тоже был солдатом имперских космических сил, и он желал сражаться. Однако патрульные корабли были рассеяны по двумерному пространству для наблюдения, и хоть как-то сконцентрировать боевую мощь флота было тяжелой задачей. «Непременно постарайтесь», — подчеркнула Спор. «Слушаюсь», — с неохотой ответил Куфадис.